Вокруг стрекозы, прилипшей к лучу солнца, стеклянистый нимб. В дубовой кроне водятся клещи. Вяз забронзовел. Ветер зачесал ель на пробор. Лес по данту. Это грешники, обращенные в деревья. Засохший луг хрустит под ногами. Уши, заложенные верещанием кузнечиков. Речка ползет по-пластунски и тащит водоросли за волосы. Никому в голову не приходит давать название небу, хотя и там, как в океанах, есть свои проливы и моря, впадины и отмели. Лязг затвора оказался звуком брошенной пустой банки из-под пива. Разговор на лестничной клетке возобновился, и кто-то стал рассказывать дальше о своей собаке с человеческими глазами. Она понимала хозяина с полуслова. Ему казалось, что она человек только в шкуре и с лапами. Но когда у нее родились щенки, с ней что-то произошло. Один раз он пришел домой и увидел, что она отгрызла своим детям головы. Что-то вывихнулось в природе. Такого не могло быть, такого не должно быть. Он вынужден был ее пристрелить. Обошлось, вдохнули с облегчением вы и поднялись наверх. Открыли дверь своим ключом и отступили перед открывшимся зрелищем, охваченные ужасом и изумлением. Как позднее было установлено следствием, начиная с 3 утра, мирный сон обывателей квартала нарушался душераздирающими криками, но напуганные временем лихим, разбойничьим, соседи затаились. В квартире все было верно, повсюду раскидано. Поломанная мебель, на столе лежала бритва с окровавленным лезвием. 2-3 густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу найдены были 4 наполеондера. 1 серьга с топазом, 2 мешочка со старыми юбилейными рублями, которые здесь все автоматы принимают за 5-франковую монету с Вильгельмом Телем. У окна разбитая 3-литровая банка с грибом, подсолнух скукожился. И никаких следов вашей сестры и матери. Кто-то заметил в камине большую груду золы. Стали шарить в дымоходе, и, о ужас, вытащили за голову труп сестры. Его вверх ногами, притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана. Явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда.